Ее подруги не покинули ее. Они играли и пели еще прекраснее, чем раньше. Но их глаза останавливались на ней с беспокойством. Сафо выныривала из глубин депрессии, беспокойная в своем желании развлечений и веселья. Она решила, что должна царить атмосфера карнавала. Гонгилла умерла. Это было грустно, но ведь и ее отец, мать, ее муж тоже умерли. А Ирина и маленькая Тимада. Ее собственное будущее было смутным, а предзнаменования злыми. Что было делать? Нельзя же все время склонять голову к земле. Она решила не горевать над вещами, потерянными и людьми, ушедшими от нее. Когда она проснулась рядом с Аттидой, она вгляделась в спящее лицо, как если бы оно было далеко от нее. Округлая нежность щек, ресницы, изгибавшиеся над ними. Позабыв, что любовь сделала с ней, вспоминая лишь ее сладость, Сафо прошептала: «Она очень любит меня». И она тихонько запела, чтобы нежно пробудить Аттиду. «Было время, тебя, о Аттида, любила я». Девушка села и протерла глаза. И Сафо на ум пришла другая песнь. «Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой, очень высоко на ветке, забыли сорвать его люди. Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели». Я никогда не слышала этой песни. Холод сжал сердце Сафо. Надо было спеть что-то другое. Аттида резко спросила: «Для кого ты ее написала? Эту песню о яблоках?» Впервые она спела ее Гонгилле. Но Гонгилла ушла. Музыка не могла достичь ее. Не отвечая, она склонила голову к Аттиде и выпила поцелуй. «Готовы ли твои бедра принять меня?» Аттида часто вела себя с ней, как ребенок. «Ты и так была со мной всю ночь», — пожаловалась она. «Смотри», — рука Сафо скользнула под подушку, — «у меня есть для тебя подарок». И она сделала вид, что ищет цепь из серебра и ляпис-лазури. Аттида вскрикнула от красоты вещи и позволила Сафо то, чего та желала. Когда они насытились друг другом, Сафо вновь запела: «Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово». Но немеет тотчас язык, под кожей быстро легкий жар пробегает, смотрят, ничего не видя глаза, в ушах же звон непрерывный. «Сравнение с недугом не слишком удачное», — возразила Аттида. «Разве? Ей самой оно казалось подходящим. Ну ладно, ладно». Настало время платить за часы, проведенные с Аттидой. Они привели Горго. Молодая женщина пинком разбудила евнуха, который охранял двери дома служителей Мус, и заявила, что хочет говорить с Сафо Лесбосской. Сафо, заслышав шум, вышла из дома. Увидев Горго, она сразу же стерла морщинку между бровей и разгладила свои черты. Она не видела ее с тех пор, как увела свою дочь от Андромеды. Тем не менее, она почувствовала в ней новую наглость. «Я пришла сюда, госпожа», — сказала Горго, — «с соболезнованиями, в связи со смертью прекрасной Гонгиллы». Сафо узнала, что ее сарказм — предвестник злых вестей. «Удивляюсь», — все тем же вкрадчивым голосом продолжала Горго. «И не я одна удивляюсь. Какая болезнь души может довести до такого? У тебя есть для меня сообщение, Горго?» «Как ты думаешь, может быть, это от того, что она увидела, что ее место в чувствах ее возлюбленной занято?» Бой начался. «Говори, что пришла сказать», — выкрикнула Сафо. Обе женщины лицом к лицу смотрели на гнев друг друга. «Андромеда, повелительница чар! Андромеда, это свинья! Ни одна женщина не может обладать такой диковинной натурой, как твоя, у Сафо, которая любит все изящное. Позволь спросить, это было изящно — видеть твою подругу, висящей со сломанной шеей?» «Это замечание не позволено тебе, Горго. Ничего тебе не позволено». «В этом ты ошибаешься. Мне позволено все. Вопрос только, чего я хочу». Ногти Сафо врезались в ладони. Вслух она холодно заметила: У тебя есть что сообщить мне? Это касается твоей поездки на Самос». Намек должен был насторожить Сафо. «Я была на Самосе». «Верно». «Это было по случаю освобождения Изопа». Горго позволила слабой улыбке приподнять углы губ. «Все, что делает великая Сафо, интересно. Даже в твердыне наших холмов слыхали мы о твоем путешествии и о том, что ты имела несколько разговоров относительно свадьбы с одним из гостей, молодым человеком из Сардиса». Сафо с трудом произнесла: «Чего ты хочешь, Горго? Чего хочет Андромеда?» Горго продолжила, словно Сафо ничего не сказала. «В результате этих разговоров одна из твоих подруг, прекрасная Анактория Милецкая, была отправлена как невеста к этому самому лидийцу. И, кажется, госпожа Аттида, чьей лучшей подругой она была, даже не знает, что ты так любезно все устроила». «Что остановит ваши языки?» — лихорадочно спросила Сафо. «Золото, монеты, драгоценности? Назови». Горго приготовила улыбку. «Возможно, нам вообще ничего не надо, но только видеть Сафо Лесбосскую у наших ног. Тогда я паду ниц». И она упала на колени перед девушкой. «Я поцелую твои ноги, даже ее, если это удовлетворит вас». Горго презрительно отпрянула. «Андромеда даст тебе знать, чего она хочет. Возможно, вообще ничего». «Нет, пожалуйста, вы получите, что пожелаете, только...» Но Горго удалилась. С самого начала Сафо опасалась этого, однако она была потрясена. «Боги склонились к ее жертвам, а не к моим», — рыдала она и рвала на себе волосы. В бешенстве она отправила своих служанок за ветками мирта, чтобы задрапировать стены своего дома, поскольку из всех деревьев и цветов Афродита предпочитает мирт. Она снова обратилась к богине. «Во всем я твоя служанка». «Говорила я во сне с кипророжденной». Она не могла закончить мысль и в следующее мгновение обратилась к Пейто, богине убеждения. Хотя она и обещала сжечь жир бедер белой козы на ее алтаре, но знала, что это не поможет. Она вошла в дом и кинулась в свою комнату. «Мы не знаем вещей, которые собираемся делать», — произнесла она сквозь сжатые зубы, вышагивая и каждый раз возвращаясь к той же точке, потому что это был тупик. День окончился, и появились звезды. «Несите караул и будьте настороже», — сказала она слугам. Но она не знала, как защититься от своих страхов. «Нимфы с заплетенными косами», — про себя сказала она. «Вот кто точно скажет тебе, что делать». Утром она успокоила свой хаотичный пульс, свое безумное сердце и отправилась с Аттидой собирать желтое левкое к ручью. «Ты не послала за мной прошлой ночью?» — задумчиво сказала Аттида. «Я работала над песней, которая, я думаю, тебе понравится. Слушай». «И Сарт к нам сюда. Она часто мыслью несется, вспоминая, как жили мы вдвоем, как богиню ты казалась ей славною, и как песни твои ей были милы. Ныне блещет она средь лидийских жен». «Ты поешь об Анактории». Аттида вложила свою ладонь в ладонь Сафо. «Я больше не думаю об Анактории, с чего бы?» Сафо с трудом дышала. «Возможно ли это?» Она охватила колени девушки. «Музыка жизни так коротка». Аттида была удивлена этими неожиданными словами и настроениями. «Поклянись мне», — отчаянно сказала Сафо. «Поклянись грозными водами реки Стикс». Аттида рассмеялась. «К чему такая жуткая клятва? Ты ведь знаешь, я сделаю все, что ты пожелаешь». Сафо поспешно продолжала, не слушая ее. «Любить меня, дорожить мной перед лицом, ну, неважно. Взгляни, я принесла янтарное кольцо, украсить пальцы твоих ног. Надень их. И Сафо так и сделала, пока Аттида изгибала восхищенно свою украшенную ступню. «Так ты клянешься любить меня всегда?» — с тревогой спросила Сафо. «Ничего не могу поделать, но я тебя люблю». «Это должна быть великая клятва, Аттида. Я взываю к Зевсу, я взываю к земле, солнцу и кариниям, что живут внизу, за отмщением, если клятва твоя будет ложной». Ямочки сбежали со щек Аттиды. «Сафо, ты никогда не говорила со мной так». «Прости мне», — торопливо сказала она. «Это жар любви. Это все богиня, рожденная истекающим небом, горько-сладостная, приносящая боль. Это твоя сверкающая красота, ведь когда я надевала кольца тебе на пальцы, я увидела алый гранат, что так меня искушает». «И это все?» — Аттида откинулась назад. «Мой фрукт для тебя все». Но дивные изгибы тела Аттиды были почти как страсть, ставшая воспоминанием. Когда ее тело трепетало от того, что давала ей девушка, ее ум говорил «прощай». «Музы, обитательницы Олимпа, помогите мне, ведь вы во всех местах и всех сердцах». Ее мольбы были одни и те же. «Посоветуйте мне, подскажите, что делать». «Приходи ко мне ночью», — шепнула она Аттиде. Когда девушка пришла в назначенный час, Сафо резко сказала: «Долго же ты шла?» И тотчас же, раскаявшись: «Если б ночь можно было удержать на западе, с той стороны дня, то мы могли бы быть вместе подольше». Сафо оттягивала момент признания. «Она не оставит меня», — говорила она себе. «Даже если узнает об Анактории, она не оставит меня. Она поймет, как сильно нуждается во мне, и что никто больше не сможет довести ее до такого безумия». Сафо охолодела и горела, безумная и в здравом уме, в высшей степени уверенная в себе и абсолютно смущенная. В этом состоянии ума она составила план. Она возьмет свою подругу на лесбийский Олимп. Они будут отдыхать высоко в холмах, среди сосен и каштановых рощ, где море внизу кажется маленьким, а цветы — голубые пролески. Идея эта захватила ее. Девушки тоже были в восторге от решения Сафо, которое оказалось и новым, и волнующим. Они принялись собирать свои вещи, и Сафо торопила их приготовление. Она не хотела, чтобы весть об их предприятии достигла Гурго. Наконец у нее будет лето, когда никто не будет нашептывать на ухо Аттиде. Девушка больше не заговаривала об Анактории и, по ее собственным словам, больше не думала о ней. К концу лета это может стать правдой. «За 3 месяца! Кто знает, что решат боги? За 3 месяца!» — говорила она себе. «Я могу умереть!» Все котлы в доме кипели. Готовилось мясо, свежее лакомство, пекся хлеб и укладывался в корзины. Собирались фрукты, бурдюки наполнялись вином. И в то же время горой громоздились шкуры на случай холодных ночей. Они упаковывали лютни и лиры, флейты, барабаны, тамбурины, кастаньеты, цимбалы и китары старинной работы. Колокольчики на их сандалиях деловито позвякивали, а их беззаботные голоса, кипящие смехом, возносились к небесам. Возлияния и душистые жертвы были совершены надлежащим образом, и поездка обещала быть успешной. Ее подруги сели на ослов и забрались на повозки, которые тянули мулы, так украшенные энотерой и лилиями, что нельзя было толком разглядеть ни телегу, ни животное. «Сможем ли мы подняться над злом?» — спрашивала себя Сафо. И страх висел над ней, пока она пела вместе с подругами. Они миновали бессмертный лес, деревья которого превратились в камень по воле Зевса, и прибыли на место уже днем. Они задержались, чтобы полюбоваться видом острова Эолии, лежавшего на горизонте, сливаясь с затуманенной синевой моря. За ним, говорили, была земля Мессия. Они не могли задерживаться, но должны были станцевать перед прекрасным храмом Нового года. Его колонны были из дерева, лишь стены были каменными, так глубоко высеченными, что узоры солнечных лучей падали частично в тень. Мотив был цветочным, а аргивянские жрицы совершали паломничество, чтобы содержать его ярко раскрашенным. Недавно храм был достроен пентелийским мрамором. Склон холма, еще месяц назад пустынный, теперь вспыхивал красками, поскольку повсюду цвели крокусы. Персефона, лучезарная дочь, прошла этим путем. Первым прозвучавшим инструментом был самбук. Потом дудки и флейты объединились, когда они установили палатки перед храмом. Вино Лемноса было разлито богам, и по кругу пошли кубки о длинных ножках. Вскоре у них был костер, разведенный рабом, который кормил его дровами кедра и сандалового дерева, так что этот аромат на все лето будет пропитывать собой их лагерь. Девушки нашли дикий порей, лук, спаржу и петрушку. Атида обнаружила куртинку мяты, а когда пришла ночь, были зажжены горшки с жиром, так что везде расцвел свет, как звезды на земле. Было совершено жертвоприношение и съедена их первая трапеза. Они собрались вокруг Сафо и попросили рассказать истории. Она рассказала им орфическую мистерию о жрице, которая спустилась в подземный мир, чтобы вернуть себе украденную тушу. Потом они получили историю о Минотавре, который, совершив насилие над женщиной, заставил ее дать рождение первому быку. Сафо удивила их новым трудом. Она склонилась к Лире. «Звезды, близ прекрасной луны, тотчас же, весь теряют яркий свой блеск. Едва лишь над землей она, серебром сияя, полная встанет». Песни Сафо были наиприятнейшим видом обучения. Девушки спели по очереди, и среди прочих Атида пела лучше всех. «Музыкальная личность — это дар», — подумала Сафо, внимая ее летящему голосу. Со своей стороны Атида, зная, что Сафо волнует ее пение, пела как никогда мелодично. Когда рука об руку они удалились в свой шатер, Сафо прошептала, снова упомянув про девушку сладкоголосую. «Знаешь, — сказала Сафо, когда они лежали на ложе из шкур, — эта любовь, расслабляющая члены, уничтожает меня». Было тонкое различие в том, как они занимались любовью. Сафо временами вообще не была себе хозяйкой. Часто она казалась просительницей, и, прижимая девушку к себе, она снова почувствовала, каково это. Горько-сладостно и приносит боль. Бессонное сердце в ней билось с постоянным страхом. Когда Горго обнаружил, что они уехали? И когда обнаружит, где они? Если бы это была лишь старая свинья Андромеда, с ней можно было бы иметь дело. Монеты и драгоценности все уладили бы. Но как купить молчание той, у которой в избытке вещей? Что она может дать? О, музы, обитательницы этих гор! Я томлюсь и ищу осуществление. Чего? Лишь продолжение того, что у нее было. Лишь бы голова Атиды покоилась на ее руке. Но разлад вошел в ее жизнь. Она не могла наслаждаться тем, что, несомненно, должна была потерять. Она знала, что держит Атиду слишком близко. Если девушка на мгновение скрывалась из виду, она должна была знать, где она и с кем. Ее демон гнал ее, она была скована своими эмоциями, не имея собственной воли. Она взяла свою табличку для письма и отшлифовала ее пемзой, чтобы, когда заговорят музы, она была готова. Но они были удивительно тихи, они тоже выжидали. Все вокруг нее были заняты. Девушки делали ткани из сырой шерсти. Вычесывали, ткали и окрашивали ее драгоценным пурпуром из моллюсков Тира. Ловкие пальцы копировали узоры милетских плащей и покрывал. и Сафо развлекала их историями, своими собственными и других поэтов. Она поведала описание Гесиода о сотворении мира. «Земля породила небо равным себе, чтобы оно прикрыло ее со всех сторон и стало домом навеки для блаженных богов. И все мироздание ожило жизнью, известной людям». Она сочинила лирический диалог между собой и хором, обучив девушек новым ритмам и шагам, которые она придумала. Но ночью она вскрикнула, объявив, что желание не имеет потомства, и оно бесплодно. Аттида не могла следовать за нею мыслью. Настроение и слова Сафо были противоречивы и слишком часто менялись. Наконец ночью она мягко спросила: «Сафо, что-то давлеет над тобой и приносит тебе грустные мысли?» Сафо улыбнулась ей и ответила первым стихотворением, пришедшим на ум. «Словно ветер с горы на дубы налетающий, Эрос души потряс нам». Аттида поцеловала ее. «Это прекрасно, и это означает, что ты меня любишь. Хотя это песня, которую я слышала много раз, и сочинила ты ее давно. Но мне ясно, что-то тревожит твое сердце. Как хорошо ты меня знаешь, и все еще терпеливо со мной. Ты всегда будешь такой. Скажи мне». Торжественное заявление Аттиды не удовлетворили ее. В воротах сна она стояла дрожащая и одинокая. Лето неудержимо катилось к концу, и подруги начали проявлять беспокойство. Они достаточно пожили простой жизнью на воздухе и теперь страстно желали вернуться к роскошной жизни на вилле. Сафо, ощущая эти настроения и имев разговор об этом с Аттидой и самыми смелыми из девушек, уходила от них. Все чаще она удалялась в дикие места или сидела одна в своем шатре. Перед ней проходили образы, те, кого она любила, казалось, незримо присутствовали здесь. Временами она заменяла имя Аттиды на Гангилу и не замечала этого. Потом она пела, обращаясь непосредственно к ней: «Я к тебе взываю, Гангилла, выйди к нам в молочно-белой своей одежде. Смерть есть зло. Самими это установлено богами. Умирали бы и боги, если б благом смерть была». Почему любовь должна быть разрушительной, а не такой, как задумана Афродитой? Почему все проходит, даже самое сильное чувство? И если боги устраивают такие фокусы, то в чем же истина? Как же ее любовь к дочери? Изменилась она? И чем стала? Говорит ли Клея в это мгновение с богами из своего наркотического угара? Потом она вспомнила, что она уже больше не Клея, но кто-то незнакомый ей, также незнакомо ей ее имя, что стало с ее золотоволосым ребенком. В своем горе Сафо взывала к матери, к другой Клея: «Я не могу сплести этот узор». Когда пришла Аттида сообщить ей, что на улице прекрасный день, она ответила тупо, ведь она решила, что Аттида не будет больше любить ее, если узнает, что она сделала. Маленькая Тимада, та бы любила ее. Но Тимада любила всех одинаково, так что ее любви все равно, что и не было. Эрина поняла бы, если бы не ее любовь, то, по крайней мере, ее действия. Но Эрина не могла противостоять смерти, когда та пришла. Неужели жизнь ее стала такой горькой? Неужели она чувствовала то, что теперь боится почувствовать Сафо? «Меня одолела любовь к стройной девочке. Раньше всегда она, Сафо, легко оставляла, не оглядываясь. Но карающий рок настиг ее в олимпийском ее пристанище. Опадающая листва была под ногами, осень висела в воздухе, а она все больше отдалялась от своих подруг. Они отправили Аттиду поговорить с ней. Та вошла в шатер, который был убежищем Сафо, и решительно сказала: «Сафо, ты должна очнуться ради нас. Сними свои цепочки и платья и искупайся. В твоих сундуках я выбрала шафрановое покрывало и пурпурный пеплос. Проксиона испечет для нас каштанов, и ты будешь увенчана цветами. В этот же день, как мать своих детей, ты поведешь нас обратно в Митилену». Сафо поднялась, как требовала Аттида, и позволила одеть себя для прогулки. «Чем ты занимаешься, оставаясь так долго одна в шатре?» — с любопытством спросила Аттида. «Ты пишешь песни на наше возвращение?» «У меня лишь одна песня, и ты услышишь ее прямо сейчас?» Сафо взяла свою лиру, которая лежала, готовая к упаковке. «Стоит лишь взглянуть на тебя такую. Кто же станет сравнивать с Гермионой?» «Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно, золотокудрой. Если можно смертных равнять с богиней». Аттида упала на колени. «Какие чудеса ты даруешь, великая Сафо!» «Только люби меня, Аттида», — взмолилась Сафо. «Неважно, что ты обо мне услышишь». «А что я должна о тебе услышать?» «Не знаю. Мои собственные братья — враги мне, и мой ребенок тоже. Как я могу знать, что говорят против меня?» «Но твоя Аттида любит тебя. Тут ничего не изменишь. Клянись». Девушка рассмеялась. «Сколько раз уже ты заставляла меня клясться в любви, о Сафо! Я даю тебе доказательства каждую ночь и днем тоже. Да, да, я знаю, это моя вина, и ты должна простить мне, Аттида. Некое божество мучит мой ум и искажает все образы, но ты обещаешь мне?» На этот раз Аттида лишь рассмеялась. Шатры были сложены среди общего ликования, ослы и повозки нагружены, у всех на устах были песни. Сафо не пела и шла как тень среди своих подруг. Она выиграла свое лето.